Я споткнулся на мысли. Запах, аромат человека на одежде Карлайла. Пациент, определенно. Как бы вызнать у отца его адрес, его кровь? Стоп, стоп, стоп, я всерьез, не желая ничего слушать и выяснять, рванул на выход. Боясь узнать мысли отца и в том числе найти адрес несчастного, я покинул дом. На крыльце стояла Элис. «Уезжай, я не видела ничего плохого, после такого твоего решения, они поймут». Она ободряюще улыбнулась, а я попросил ее быстро собрать вещи, надев наушники, для отвлечения от мыслей. Сбежал. Элис все им расскажет. А я с самого начала не хотел сюда ехать. Школа, снова это чистилище. Просто поселюсь на Аляске у Динали. Я давно присматривался к Тане. Красивая девушка. Напоследок все же не удержался и заглянул в мысли отца. Там я увидел только размышления о несчастных женщинах, что строит ему глазки на новой работе и необъяснимое веселье по этому поводу. Одна из них, нет, не думать об этом. Я быстро удаляюсь от дома, направился в сторону канадской границы. Мысли моей семьи, их недоумение, преследовало меня до самого выезда из Форкса. Они не понимали, но Элис уже начала свое объяснение. Что же, мне лучше. Возвращаться я не собирался. Конец по Эдварда. Я уже готова была забраться под одеялко, как мне вдруг прилетело плюс 10. К удаче. Это за что, интересно? А, вампиры, ну что же, я выжила. И плюшку получила. Чем не прекрасное окончание дня? Имя. Изабелла Элизабет Свон. Уровень. 41. 604 1100. ХП 5500. 5500. МП 13000. 813800. Класс маг. Подкласс природный маг. Сила. 20. Ловкость. 46. Выносливость. 50 плюс 5. Интеллект. 123 плюс 15. Мудрость. 69. Воля. 21. Харизма. 17. Удача 36. Интуиция 11. Пафос 4. Навыки. Наблюдательность УР 2-3. Обман УР 1-9. Медитация УР 7-1. Стрела из маны УР 3-6. Магический щит УР 5-7. Уклонение УР 6-4. Бой холодным оружием УР 2-1. Бушующая преграда УР 11-8. Стрельба из лука УР 1-2. Стиль пущи УР 5-3. Венерина мухоловка УР 7-2. Призыв лесных змей УР 1-1. Телепорт УР 1-6. Призыв волка УР 3-7, нераспределенных очков 0, эффекты, тело игрока, разум игрока, благословение природы, примечание к части, Карлайл, http://redsacadeviantart.com/arts/early/436826208, или так, http://imagis4fanpop.com/imagip/hatas23000800000@abhludwigbavirus@70-4hitalia-germany23000830-8068600j.pg, Элис, http://www.media2016611inhrcaub9j.pg, Эсми, http://www.dabaitsloop.large201301204.jpg, за отсутствием более подходящего, Джаспер, http://99ltalk.ru/s39radical.ru и 083-1163-APFAT39F0E8JPG, спойлер, сомневаюсь, что он еще появится. Но вот Эдвард, http://bionru.s/media.c.a.0pinim.com/564x26e45206e456f0cb8b5f87088jpg. Глава 11. О неожиданностях. Уже пару недель я только и делала, что прерывало свое нахождение в данжах для поездок к отцу на работу. Мне везло ровно 4 раза, когда я натыкалась на Карлайла. Каждую такую встречу я заговаривала с ним на какую, то отвлеченную тему, пытаясь выяснить, что там у них случилось. В последний раз он таки раскололся. Мой самый младший сын решил жить отдельно, с друзьями семьи на Аляске. Он и так не горел желанием переезжать, но, в результате уехал обратно. Не захотел оставлять друзей. Карлайл тяжело вздохнул, хотя ему вроде вообще можно не дышать. Значит, Эдвард свалил? Отличная новость. Я все же не горела желанием проверять, сможет ли он прочесть мои мысли. Лучше начать с чего-то менее опасного для меня самой. Например, сможет ли мне Джаспер поменять настроение? В каноне он мог влиять на Беллу, и Элис видела ее будущее. Моя задача вообще сократить влияние на меня извне. Но для этого нужно дружить с Карлайлом. Если он сообщил мне такую личную информацию, то это вообще прекрасно. В верном направлении двигаюсь. В данный момент я шла в направлении нового данжа, того самого, который был 50+. Я как раз достигла позавчера этого уровня. И таки я была права, сразу распределяла характеристики. Решила накопить в этот раз очки за 9 уровней и вложить сразу в один стат. Зря я это сделала. Вкладывала, естественно, в интеллект и, когда в глазах потемнело от боли, так приложилась головой об угол кровати, что с меня сняло 2000 хп и вырубило к чертям. Вывод. Больше 20 очков в одну характеристику распределять нельзя, а 20 я перенесла нормально помнится. Ну вот я и на месте. Посмотрим. Войти в данж, автоматы 50+. Да нет, автоматы, это значит, что тут не только фентезятина. Типа может выпасть лут в виде пулемета? Ня. Хотя зачем мне пулемет? Пожалуй, просто прикольно. Не отказалась бы. Да, я оказалась в степи. Жухлая осеняя, но все еще очень высокая трава пригибалась под ветром, а небо было закрыто серыми низкими тучами. В этой траве меня и ждет противник. Но как же неудобно. Почему автоматы в степи? Что за локация странная? Первого противника я встретила через пару шагов вглубь. Даже не заметила движения. Хорошо, что я была готова к подобному. Нельзя не продумать появление врага в подобном месте. Они двигаются с ветром, поэтому их незаметно, как такие уродцы двигаются бесшумно. Магия, не иначе, точнее техномагия. Тяжело будет, но прорвусь. Как же иначе? Тип автомат, искатель. Уровень 51. ХП 30000. Сила 300. Ловкость 80. Выносливость 300. Магия природы была уже довольно мощным оружием в моих руках, но рассчитана она скорее на борьбу с органикой, скажем так, яды и просто боль от острых шипов, цепляние за кожу, шерсть и т.д. Но на автоматы она действовала слабо, хотя бушующая преграда все же могла их задержать. Лучше всего себя показала связка огненного шара и магического щита. Так я и пошла по мобам, до самого босса. Из интересного, мне выпали часы с функцией ускорения времени в данже еще в 2 раза по сравнению с реальным временем. Значит, здесь оно будет течь в 6 раз быстрее, чем за его пределами. Подняла я уже 3 уровня и со спокойной душой кинула все в инту. Больше маны для бога маны. Долго ли, коротко ли, но вышла к боссу. Этот робот, или как называла его система, автомат был поистине огромен. Ну, я боссов больше, чем этот, пока не видела, слава богам. Тип автомат, покоритель. Уровень 72, хп 600000. Ох, у него здоровье как у Карлайла. Ну, уровень меньше, значит у меня должно получиться. Да, я бегала от него как в одно место раненое, стреляла в него всем, чем могла и огребала в ответ из огнемета. Прежняя связка не работала, а магическая стрела, которая оказалась самой результативной, не снимала достаточно хп. Хорошо, хоть он не регенерировал. Выходом, как ни странно, был призыв лесных змей, которые отлично его отвлекали, прокачались в процессе, и чем больше становились они сами и их количество, тем лучше они отвлекали, пока я добивала гиганта старым, добрым способом, который уже не раз меня выручал. Стиль пущи повысился на 3. Призыв змей, аж на 5 уровень вышел. И змеи теперь призывались по метру в диаметре, ТЕ, в самой толстой части. Такие могли сожрать мою машину, будь они реальны. Я сама подняла 5 уровней, и все статы, связанные с физикой, тоже повысились. Еще бы, так скакать. Но самым приятным был приобретенный лут. С босса упало просто огромное количество кристаллов души, и я теперь могла купить дракона. Хотя, я отбросила в конце концов эту идею. Куда мне его девать? И время на развитие его тратить тоже пока не хочу. Мне и волчонка достаточно. Книга навыка. Рука исцеления. Желаете изучить? Да нет, да. Наконец, то, скилл исцеления. Без него я чувствовала себя неуютно, когда дралась. Описание. Вы можете исцелять средние травмы наложением рук. Стоимость. 1000 мх. Это просто потрясающе. Как же мне тебя не хватало, дорогуша. И артефакт. Куда уж без артефакта. На этот раз очки. Они были выполнены в стиле парапанка и совершенно не сочетались с образом принцессы, что породили прежние фэнтезийные данжи. Диадема, колечко и волшебный кинжал. Да, пофиг вообще. Очки, отпад. Правда, не без минусов, но плюсы. То, плюсы. Очки сумасшедшего ученого. Описание. Плюс 30 к интеллекту, плюс 10 к мудрости, плюс 2 к удаче. Шанс создать при любом бытовом действии монстра плюс 5%. Шанс сойти с ума плюс 5%. Шанс совершить гениальное для вашего уровня открытие плюс 20%. Имя. Изабелла Элизабет Свон. Уровень. 58. 4305-800. ХП 6600-6600. МП 25325-300. Класс маг. Подкласс природный маг. Сила. 31. Ловкость 50. Выносливость. 61 плюс 5, интеллект, 208 плюс 15 плюс 30, мудрость, 80 плюс 10, воля, 26, харизма, 23, удача 38 плюс 2, интуиция 18, пафос 5, навыки, наблюдательность ур 2-6, обман ур 2-2, медитация ур 8-7, стрела из маны ур 5-2, магический щит ур 10-3, уклонение ур 11-7, бой холодным оружием ур 2-1. Бушующая преграда ур 15-3, стрельба из лука ур 1-2, стиль пущи ур 8-9, венерина мухоловка ур 10-5, призыв лесных змей ур 6-4, телепорт ур 1-8, призыв волка ур 4-3, рука исцеления ур 1-1, нераспределенных очков 0, эффекты, тело игрока, разум игрока, благословение природы, примечание к части, босс. http://imk0.8deviantart.net/5281/2011/243/astiam.yugernaut-process-bfark-hd48-hbax-jpg Автомат, искатель. http://wikigu-il-dwars-2-ru-imagis-bbb-robot-02-concept-art-png Очки. http://shopping-basket-ru-imk-2015-070-505-5305-079 Диадема. http://top-pits-ru-imagis-427-138-venets-jpg Глава 12. О дружбе. Автоматы я навещала каждый день, как по расписанию. Характеристики и навыки качались, уровни росли, но больше всего меня радовал прогресс в общении с Карлайлом. На почве появления в моем арсенале просто незаменимого навыка. Книга с ним на аукционе стоила довольно дешево, но для меня он был дороже даже дракона. Желаете изучить? Сбить зверя со следа? Да нет, это была пассивка, без уровней. Угадайте, что она делала? Правильно, полностью удаляла запах охотника, на класс которого и была рассчитана. Вооружившись сей фишкой, я и пошла на очередную встречу с отцом, где по счастливой случайности наткнулась на вампира. Да, на ловца и зверь бежит. В моем случае, эта поговорка звучит даже как «то зловеще». Столкнулись мы на входе. Он тоже только что приехал. Обычно я старалась успеть заехать к Чарли до обеда, а не во время. «Добрый день, Белла. Как каникулы?» Полюбопытствовал Колин. «Нормально отдыхаю, загораю на пляже. Не жизнь, сказка. Ну еще бы, тебе загорать можно только где-нибудь на частном острове, который у них вроде в наличии. Черт, я тоже хочу. Ну и скучно, немного. Я люблю читать, но не все же время. А подружиться я пока ни с кем не успела. Грусти, грусти в голос. Вот как? Почему же? И чего удивляется? Здесь дома раскиданы как бог на душу положит. Все ездят на машинах даже до магазина, а главное место социализации для знакомств среди подростков – это школа, а внешкольные тусовки в таких маленьких городах не практикуют, о чем я и сказала вампиру. О, ну что ж, я думаю, мои дети не откажутся составить тебе компанию. До начала учебного года еще 3 недели, будет здорово, если вы подружитесь. Улыбка, которая не сходила с его лица все время нашего разговора, померкла. Что, учуял, наконец, точнее не учуял. Карлайл врач, поэтому привык игнорировать запах крови. Я не пахну, а должна по идее. Что, то случилось? Участливо поинтересовалась я. Белла, с тобой все в порядке? Серьезно поинтересовался вампир. Обман плюс один. Да, больше недоумения, больше. Может раскрыть карты? Нет, пока не стоит. Хотя дальше будет болезненнее. Блин, не продумала этот момент. Работайте мозги. Придумала. Просто мне показалось, что ты приболела. Быстро ретировался мужчина. Протянулся я невнятно и напоказ забегала глазами, смутилась, даже заставила себя покраснеть, воссоздавая перед глазами пошлые картинки из интернета. Ничего страшного, наконец пискнула я и, обогнув Карлайла, зашла в участок. Он последовал за мной до кабинета отца. Решила его заинтриговать, пусть думает, что я что, то знаю о том, что со мной произошло. В каноне Эдвард для Беллы упоминал только об оборотнях и вампирах. Были еще квилеты, которые вроде не совсем оборотни. У них в легендах есть шаманы, их существованию нет подтверждения, но если даже часть легенды правда, то почему бы оставшейся тоже не быть таковой? Ведьмы, маги, алхимики из европейской мифологии, почему бы им не существовать? Пусть вынюхивает. Правда, ему все равно не узнать, пока я не захочу, а официальная информация для всего остального мира. Я маг природы, никакого геймера, не. Группы я создавать не могла, пробовала на Чарли, так и зачем тогда кому? То знать, что источник моей силы в том, что я игрок. Покосилась на вампира. Он шел, что-то обдумывая. Меня обдумывая, ага. Судя по тому, что продолжение предложения о знакомстве с семьей не последовало, он ищет объяснение. Боится подставить своих под неизвестно что. Посмотрим на дальнейшие его действия. Я отнесла обед и, оставив Карлайла у отца, уже развернулась выходить, как вдруг услышала. «Я думаю, можно познакомить Беллу с вашими детьми, почему нет?» Ответил на вопрос Карлайла Чарли. Самого вопроса я не расслышала. Договорились. «Белла, дай номер своего телефона, Элис с тобой созвонится». «Ну а я что?» «Я дала номер. Посмотрим, что из этого выйдет. Почему он так быстро решил, что я безопасна для его детей? Или это ловушка?» «Нет, не думаю, не захочет он связываться с шерифом. Скорее всего, он уже встречался с чем-то подобным. Растерялся, так как не думал встретить такой маневр в Форксе. Существуют ли вообще такие охотники, которые юзают подобный скилл? Может, охотники на вампиров? Они тут вообще есть? Ведь Вольтера спокойно себе поживает в Италии, ее хозяева даже туристов жрут. Такое не спрячешь особо, как по мне. По крайней мере, от заинтересованных лиц». Решив отдохнуть от моральной усталости, пошла бить автоматов. Ничего нового, только еще кристаллы души, всякая мелочевка ненужная, которую я сбываю на аукционе. Кстати, долларов подкопилось знатно, уже 50 тысяч. Огромные деньги для девчонки в 15 лет. Продавала я еще и мечи, луки и щиты, которые иногда пусть и были хорошими, но мне были не нужны, за них-то я и получила основную часть этих денег. Сбагрила также и разряженный жезл с огненным шаром. Зарядить я его не сумела. Вечером, сидя у себя в комнате, я лазила по аукциону в поисках чего, то эдакого. Искала книгу навыка с достаточно мощной атакой. Сама я пыталась создать что-то, но получалось только стрела маны, и как бы я ее не закручивала и не увеличивала, это все так же оставалось стрела маны, и урон не увеличивался от моих манипуляций, и навыка нового не появлялось. Как ни странно, нужное заклинание находилось именно в разделе магии природы, и как я раньше его не заметила. Беру 500 кристаллов. Нормально. Желаете изучить управление погодой? Да нет, весь цимис в том, что это сборный навык, будто сотканный из заклятий разных школ. А мне нужна была молния, как у императора Палпатина, ага. Помимо этого чисто гиковского ответвления способности, можно было менять погоду, точнее, воздушные массы, на небольшом участке планеты. Небольшой участок в таком масштабе, это штат Вашингтон. Вот такое читерство. А еще можно было левитировать, подправляя траекторию падения управлением ветра. С утра телепортировалась в Лапуш. Позагорать, конечно, и испытать новый навык. На самом первом уровне это был разряд между ладонями, прыжок на 2 метра в высоту и исчезнувшее облачко прямо над моей головой, которое загораживало солнце. Вообще, солнечная погода здесь действительно была редкостью, но этот денек выдался жарким. Я пригрелась на солнышке и уснула под шум океана. Разбудил меня звонок. Что? Отец не звонил во время работы, а Рене звонила мне только раз в неделю по пятницам. Больше никто. А, Каллины. Белла у аппарата, шуточно произнесла я. Белла, это Элис. Давай сегодня погуляем в Порт-Анджелесе, а по дороге поближе познакомимся. Ничего себе у нее напор. Соглашаемся. Хорошо, Элис. Если ты уже готова, то подъезжай. Немного заторможенно произнесла я. Привет Карлайлу. Ой, я его по имени назвала, а пофиг. Я передам и уже выезжаю. Это что, океан шумит? Вот блин, слухач. Это заставка на компе. Я уже одеваюсь. Адрес знаешь? Я в этот момент собрала плед и телепортнулась к себе в комнату. Конечно. И вампирша отключилась. Продолжаем знакомиться с вампирами. Надеюсь, все пройдет неплохо. Ее отправили прощупать почву. Чего добиваются? Нет, я, конечно, так и напрашиваюсь к ним в друзья, но меня напрягает, что все слишком быстро происходит. Или нормально, арх, ладно, буду действовать по обстановке. Имя: Изабелла Элизабет Свон, уровень 65, 506500, ХП 7400, 7400, МП 29600, 29600, класс маг, подкласс природный маг, сила 35, ловкость 57, выносливость 69 плюс 5, интеллект 251 плюс 15 плюс 30, мудрость 93 плюс 10, воля 27, харизма 27, удача 40 плюс 2, интуиция 22, пафос 5, навыки, наблюдательность ур 2-6, обман ур 2-3, медитация ур 8-9, стрела из маны ур 5-2, магический щит ур 10-3, уклонение ур 11-7, бой холодным оружием ур 2-1, бушующая преграда ур 15-3, стрельба из лука ур 1-2, стиль пущи ур 8-9, венерина мухоловка ур 10-5, призыв лесных змей ур 6-9, телепорт ур 2-1, призыв волка ур 6-2, рука исцеления ур 1-7, сбить зверя со следа, пассив, управление погодой ур 1-1, нераспределенных очков 0, эффекты, тело игрока, разум игрока, благословение природы, примечание к части, габариты змеиного призыва белый к середине учебного года, я думаю. HTTPS-топ-варор-кру импу биват змей во сне качему 3 йотпг, волк примерно тогда же, HTTPS-04-радикал-ру и 177-1409-94-0-C00-CB-098-А0 йотпг, глава 13, о догадках и разгадках, по Фелис, вчера Карлайл пришел с работы каким-то слишком задумчивым, Эсми, которая буквально бросилась к нему, была машинально обнята, а вампирша в который раз почувствовала себя неуютно. Раньше, чуть что, можно было подсмотреть в будущее, и Эдвард, в лед узнавая все новости, отлично стимулировал появление видений. Но теперь, когда он окончательно присоединился к Динали, тандем сил распался и пользоваться способностями стало чуть тяжелее. Однако, не настолько, что нельзя вообще ничего узнать. Погрузившись в свою силу, Элис увидела, симпатичная брюнетка, человек, сидит в окружении Коллинов, у них дома и что-то увлеченно рассказывает, периодически гордо вскидывая подбородок и язвительно улыбаясь. Девушка знает, кто они, и многие вампиры имеют способности, вопросы для них самих интересны. Она ведет рукой над своими коленями и прямо из воздуха появляется золотой свет, шепчет. Рука исцеления. Элис вывалилась из видения слишком внезапно и необычно. Подглядывать за этой неизвестной, пока, девушкой, было невероятно тяжело, а ведь они еще даже не знакомы. Но судя по видению, она непроста. Неизвестные способности человека будоражили воображение. Она говорила исцеление, что это за девушка? Элис вопросительно уставилась на Карлайла. Вопрос прозвенел в тишине. Хочу ее встретить. Она милая и точно будет с нами в хороших отношениях. Вампирша присоединилась к Джасперу, устроившемуся на диване и пребывающим в хорошем расположении духа. После охоты, девушка пока решила не раскрывать способности брюнетки. Ее поведение в видении говорило о неком пожелании таинства и чужого восхищения. Элис не хотела портить остальным сюрприз, как частенько бывало раньше. «Видимо, ты имеешь в виду Беллу Свон, дочь шерифа. Сегодня я почувствовал нечто необычное рядом с ней». На секунду он задумался. «Ее запах, я не чувствовал ее запах. Не сразу заметил, вы знаете почему?» Однако кровь этой девушки меня не звала, шериф точно обычный человек, да и о своей матери она успела мне поведать. По словам Беллы, она совершенно обычная, а вот сама девушка что-то знает о происходящем, ведь раньше запах был, что-то изменилось вчера. Карлайл задумчиво посмотрел в окно и вздохнул. Завтра, как назло, солнце было на всем побережье и, возможно, безоблачность дойдет и до нас, а вот в Порт-Анджелесе будет пасмурно. Розали пробурчала что-то про людей, которые к ним лезут, пока не забыла вообще о разговоре, занявшись Эммитом. А у Элис было очередное видение. Она шла по хвойной аллее, этого места вампирша не знала. Был уже вечер, а чуть впереди, смотря по сторонам, тащила огромного плюшевого енота Белла. «А ты говорила, не выиграю, я мастер точности». Белла засмеялась и кинула енотом в Элис. Коротко, но ясно. «Карлайл, где там ее номер?» Девушка была уже в предвкушении встречи. Никто ее не остановит. Конец по Фелис. Я немного нервничала. Как все пройдет? Если Карлайл ее отпустил, то что это значит? По книгам, у них отношения в семье, не то чтобы особо тоталитаризмом отдают, но как такое возможно? Коллины как минимум сотню лет собирались вместе и за такое время. Хотя о чем это я? Они все из себя такие современные, и даже, Когда Эммит убивал своих певиц, употреблял свои сорта героина, его не прогнали из семьи, да и эту нервную блондиночку тоже, а защищали и принимали их. Интуиция плюс один. Значит, Каллины не гады, это канонный канон, не то чтобы я была расстроена. Мне же лучше. Во двор въезжала машина. Чарли я уже предупредила о том, где буду и с кем. Спустилась встречать гостью, предварительно засунув в сумку из инвентаря пару тысяч долларов. Вдруг что куплю? Знаю, что в США подозрительно относятся к наличке, поэтому придется искать банкомат, чтобы положить деньги на карточку. Не стоит привлекать внимание, тем более таким способом. Мудрость плюс один. Из автомобиля вышла миниатюрная брюнетка, которая мало чем напоминала эльфа, как было заявлено в книге, по крайней мере по моим скромным представлениям, и обладала в какой-то мере азиатскими чертами лица. Желтые глаза, как у Карлайла, и бледная кожа завершали образ. «Привет, Белла. Рада, наконец, познакомиться», — проверещала она. «И тебе привет. Ты не против, если поедем на твоей машине? Я заплачу за бензин». Не хотела отвлекаться на дорогу, мало ли что, в одной машине с вампиром все же собираюсь ехать. Руки должны быть свободны. Паранойя моя родимая, не бери в голову, мы едем развлекаться, а не думать о деньгах, заключила она и села за руль. Я тоже поспешила занять место рядом с водителем. В США было принято, даже если тебя подвозят друзья до школы, давать им деньги на бензин. Странные люди. Эта меркантильность меня выводила из себя и заставила долго привыкать к такому положению вещей. Хотя, вряд ли они понимают, что жить подобным образом не совсем нормально. Это как пригласить девушку в ресторан и заставить ее платить. Такое тут, кстати, тоже не редкость. Только вчера вечером Карлайл рассказал о тебе. Непозволительно долго он прятал знакомство с тобой от нас. Захватил все самое интересное в этом городе. Сколько экспрессий. Ты меня самым интересным в городе назвала? После такого признания, разговор потек легко и непринужденно. До самого Порт-Анджелеса мы обменивались информацией о себе, своих предпочтениях и пожеланиях к новой школе. Один раз я отвлеклась от разговора, когда мы ехали уже полчаса. Прямо рядом с дорогой находился данж, опять на вырост, 120+. До него мне еще долго расти, а промежуточных я пока не встречала. Печалька. Поставила метку на миникарте и забыла до поры до времени. По прибытии в город, мы искали злополучный банкомат, а потом таскались по бутикам, а затем нашли парк аттракционов, в котором я заупрямилась у тира и выбила себе самый крутой приз в виде огромного енота. Открыта новая характеристика. Меткость плюс один. Я же уже стреляла из лука. Почему она тогда не открылась? А тут я просто кидала мячик рукой. Странная система. В общем, день удался. Вроде не спалилась, вампирша оказалась приятным собеседником, откуда у меня деньги она не спрашивала, что тоже ей в плюс. Не хотелось врать, так как довольно легко проверить и зарплату шерифа, и доходы моей матери. Я же не подрабатывала, но смело покупала, что мне нравится. В кафе мы тоже зашли, я хитро улыбалась на отказ Элис от еды, она сказала, что не голодна. Не хочу первое говорить об их природе, пусть сами признаются. Интересно, она видела что-то, поэтому так дружелюбно? Когда уже ночью мы подъезжали к дому, а я с трудом вытаскивала енота через заднюю дверь, Элис задала тот самый вопрос. «Ты же знаешь, что мы вампиры? Откуда? Как ты догадалась?» Блин, все равно вышло достаточно неожиданно, хоть я и готовилась к подобному вопросу. «В моей семье знают», — осторожно ответила я. «Давай потом поговорим. Это долгая и не совсем приятная мне история». Ловлю на слове, улыбнулась Элис и, удовлетворившись ответом, отчалила. «Черт, надо рассказать о вампирах Чарли, особенно об их роли в нашей семье. У нас же есть вампир в родословной, предположительно прапрадедушка. Возможно, показать немного своих способностей, например, исцеление», — решила я. «Отца ждет встряска сознания». Со вздохом открыла входную дверь, решив в эту же секунду, что не стоит откладывать новости. Имя. Изабелла Элизабет Свон. Уровень. 65. 4305-1800, ХП 7400-7400, МП 29600-29600, класс маг, подкласс природный маг, сила 35, ловкость 57, выносливость 69+5, интеллект 251+15+30, мудрость 94+10, воля 27, харизма 27, удача 40+2, интуиция 23, Пафос 5, меткость 1, навыки, наблюдательность ур 2 6, обман ур 2 3, медитация ур 8 9, стрела из маны ур 5 2, магический щит ур 10 3, уклонение ур 11 7, бой холодным оружием ур 2 1, бушующая преграда ур 15 3, стрельба из лука ур 1 3, стиль пущи ур 8 9, венерина мухоловка ур 10 5, призыв лесных змей ур 6 9, телепорт ур 2 1. Призыв волка ур 6-2, рука исцеления ур 1-7, сбить зверя со следа, пассив, управление погодой ур 1-1, нераспределенных очков 0, эффекты, тело игрока, разум игрока, благословение природы. Глава 14, о разговорах. Чарли ходил из стороны в сторону уже пару минут, я показала ему исцеляющуюся на глазах рану на руке, оставленную кухонным ножом и полюбовалась на его лицо, которое имело очень глупое выражение. Затем предположила, что открывшиеся после потери памяти способности, как-то связаны с нашей прабабушкой, потом выдала информацию про вампиров, сказав, что услышала легенду у квилетов, сравнила с Каллинами описание, а в конце концов удостоверилась на Элис, которая не притронулась к пище в кафе и в результате сама подтвердила своим вопросом в конце поездки свою принадлежность к кровососущим. За эти манипуляции я и получила обман плюс один, хотя особо и не врала. Наблюдать за метаниями отца мне надоело, и я зашла на аукцион, бездумно пролистывая страницу. За страницей в разделе «Магии природы» наткнулась на очень интересную вещь. Книга «Магическая селекция растений». Это была не книга навыка, но как же мне захотелось ее купить. В тот момент почему-то в голове всплыли помидоры размером с быка и со вкусом мяса и светящиеся кактусы. В общем, книгу я купила. Она оказалась в инвентаре и благополучно осталась дожидаться моего свободного времени. Так, наконец-то разродился Чарли, это Элис прощупывает почву, хочет узнать, не проболтаемся ли мы, именно. Я думаю, следует наладить контакт с ними. Понимаешь, эти вампиры вроде пацифистов в мире сверхъестественных существ, но есть еще и обычные вампиры. Они убивают людей и не сидят на одном месте. Вполне возможно, что и на нашу территорию они могут забрести. Я старалась донести до него мысль, что безопаснее жить в дружбе с этими существами. Меня вполне устраивал факт, что они могут встать на мою сторону, случись у нас неприятности. Я думаю, они неофициально могут помогать тебе в раскрытии преступлений. Ага, особенно Джаспер, у него должен быть опыт в таких делах. Иди спать, подумаешь об этом завтра, направила я отца в сторону спальни. Моя дочь, целитель, усмехнулся он, спокойной ночи, милая. И тебе, ответила ему, в своей комнате, я прочитала перед сном несколько страниц книги, оказавшейся довольно объемной, но невероятно понятной и интересной. Кажется, светящимся кактусом быть, вы получили навык, изменение растений ур 1, плюс 1, юху, все же дали навык, а стоила книга раза в 4 дешевле, чем подобная с навыками. Здесь я увидела лазейку, стоит ли вообще теперь брать книги навыков, если прочитав вполне обычную книгу, пусть и по необычной тематике, даже не до конца, как показала практика, я могу получить навык. С другой стороны, система-то с подвохом, и не всегда я получаю то, чего жду. Куплю книгу, а навыка мне не дадут. ХМ, один раз, случайность, два, закономерность, а три уже статистика. Опять залезла на аук. Книг было невероятное количество. Обо всем на свете. Нашла одну, зацепившую больше остальных, по целительству, в описании к которой говорилось, что это перевод книги, артефакта за авторством бога-целителя какого-то там мира. Купила ее и еще одну, в пару к первой, магическая селекция людей. Вот такие оладушки. Начало с книги целителя, оставив самое интересное на десерт. Прочитала первую главу и вы получили пассивный навык. Знание целителя. Описание. Все знания по медицине, как магические, так и научные, усваиваются вами быстрее на 50%. Работает. Работает. Так, опять отложила и взяла свое последнее приобретение. Прочитала тоже первую главу и как-то вяло отмахнулась от таблички. Вы получили навык «Изменение людей ур 1, плюс 1». В книге повествовалось об изменении человека, только человека, но зато как были там и здешние вампиры, описывался процесс их создания из людей. Это же химерология какая-то. Я же под впечатлением, слегка заторможенно перелистывала одну страницу за другой. Просто не могла остановиться, пока не прочитала все. О, видов там было много. Но не вся мультивселенная, конечно. были представлены преобразования в эльфов, орков, гномов и оборотней, даже нека. Черт, такой соблазн и себя поменять. Вот он, способ обрести вечную молодость, если он мне вообще понадобится. Но не буду спешить. Надо отойти от впечатления и только потом принимать такие решения, а заодно и поднатореть перед тем, как приступать к опытам в медицине и целительстве. На краю сознания витали мысли поискать в продаже порталы в другие миры. За окном светало. Не могла уснуть, поэтому поставила будильник на телефоне и зажгла свою лампу сновидений. Впервые с момента, как ее получила, вырубилась я моментально. Новый день начался не со звонка будильника, а со звонка Элис. Она спрашивала, не согласимся ли мы с Чарли приехать вечером к ним, обсудить новые обстоятельства. Не думаю, что Чарли следует присутствовать. Хочу сначала его обезопасить, если ты понимаешь, о чем я. Она понимала. Отличная идея. Еще один человек, непривлекательный для нас в плане еды, рассмеялась вампирша. Фе, на ваш черный юмор, дорогуша. Я приеду к 6. На этом и порешили. Чем бы их впечатлить? Тоже исцелением, или вырастить густой лес у них во дворе? Правда, моя бушующая преграда растаивала через пару часов, но впечатление она производит даже на меня. Это теперь не кусты, которые задерживают врага, это целая стена леса, плотная, через которую просто так не пробиться. Моя гордость, если честно, наряду со змеями. Может, змей показать? Они довольно внушительны, но отбросила эту идею. Я пока не должна быть слишком опасна в их глазах, а лес, это всего лишь лес. Не так ли? Остановилась на этом. Имя. Изабелла Элизабет Свон. Уровень. 65. 4305-800. ХП 7400-7400. МП 29600-29600. Класс маг. Подкласс природный маг. Сила. 35. Ловкость 57. Выносливость. 69 плюс 5. Интеллект. 251 плюс 15 плюс 30. Мудрость. 94 плюс 10. Воля. 27. Харизма. 27. Удача 40 плюс 2. Интуиция 23. Пафос 5. Меткость 1. Навыки. Наблюдательность ур 2-6. Обман ур 2-4. Медитация ур 8-9. Стрела из маны ур 5-2. Магический щит ур 10-3. Уклонение ур 11-7. Бой холодным оружием ур 2-1. Бушующая преграда ур 15-3. Стрельба из лука ур 1-3. Стиль пущи ур 8-9. Венерина мухоловка ур 10-5. Призыв лесных змей ур 6-9. Телепорт ур 2-1. Призыв волка ур 6-2. Рука исцеления ур 1-7. Сбить зверя со следа. Пассив. Управление погодой ур 1-1. Изменение растений ур 1-1. Изменение людей ур 1-1. Знание целителя. Пассив. Нераспределенных очков 0. Эффекты. Тело игрока, разум игрока, благословение природы. Глава 15. О границах и магии. Отец не хотел меня отпускать одну, но все же сдался, после многочисленных заверений, что меня и пальцем не тронут. Он отбыл на работу, наконец я пошла в данж со скелетами и, быстро его зачистив, получив при этом еще одно колечко с плюсом к харизме, сила за книги. Из-за разницы во времени, я должна успеть прочитать все уже к 6. К Калинам решила отправиться телепортом, или попытаться найти тропу, как сказано в описании к благословению природы. Пару раз я видела зеленое марево в лесу, похоже, это было на светящийся фосфором туман. Не проверяла пока, что будет, если туда зайти. Побоялась как-то, выглядело чертовски ненадежно. Итак, по прочтении книг, я поняла одно, я еще очень мало знаю. Навык изменения растений подрос на 1 и, выйдя в реальный мир, на волне энтузиазма, я попыталась изменить ближайший папоротник. Кстати, ни в какие таблички при использовании навыков я не тыкала, достаточно было мысленной команды и действие выполнялось в соответствии с моим желанием, которое определяло цели и интенсивность применения. Решила я добавить к несчастному растению ненужную, но мифическую деталь. Угадайте какую? Правильно, цветочек. Вот бы еще автоматически к цветочку и клад прилагался. Так скилл действовал, бутон начал формироваться, а я подумала, что на аукционе видела книгу о поисках сокровищ. Хе-хе, тоже вариант. Надо будет запомнить эту идею. Цветок получился смесью лилии и еще чего-то. Светился тусклым синим цветом, так как до кактусов я пока не добралась. Чувствую, любовь к светящимся растениям будет пронесена сквозь всю мою, надеюсь, долгую жизнь. Даешь аватары народу. поиздевавшись еще и над соседними растениями, решила, пора закругляться. Навык поднялся еще на единичку. Жалко, что при размножении эти цветочки не передадут своей особенности. Хотя с другой стороны, мне тут в Форксе не нужны толпы ботаников, которые будут выяснять, откуда у местных папоротников непредусмотренная природой часть появилась. А цветы – результат работы над формой листьев. Обман обыкновенный, но эффектный. Это как белым розам менять цвет пищевым красителем. Красиво, просто и не по-настоящему. Пафос плюс один. Я подавилась от неожиданности. Причем тут пафос? Может, это намек на применение этой характеристики вечером? Кстати, сколько там времени? Черт, опаздываю. Было уже 5:05, когда я появилась перед съездом к дому Коллинов. Здесь у меня метка для телепорта стояла, рядом с их домом я раньше не была, боялась попасться, а до него чапать еще 10 минут. Поискала глазами зеленую дымку, а вдруг, сейчас самое время появиться. Меня пугает, что мои желания так быстро исполняются. Быстро, но не точно. Может, все дело в высоком показателе удачи? За ближайшими деревьями я наблюдала вход на тропу. Смогу ли я попасть туда, куда хочу? Двинулась вперед, не попробую, не узнаю. Это не было похоже на телепорт. Я сделала буквально 2 шага в зеленый туман, примерно зная место, куда желаю попасть и держа его в голове, как вдруг, деревья, плотно стоявшие до этого, расступились. Передо мной был нужный дом, единственный в этой части леса. Хе-хе, этим способом здорово пользоваться, если желаешь попасть туда, где раньше не был. Огромный минус телепорта, как я считаю, меня уже встречали. Все Коллины стояли, открыв рты. Интересно, как мое появление выглядело со стороны. Прошу прощения за опоздание, вымученно улыбнулась я. Конечно, Белла, ничего страшного, повернувшись ко всем остальным и сделав страшные глаза, произнесла Элис. Она думала, я не замечу, давай пройдем в дом. Может, отказаться от показа им бушующей преграды? Пофразали. Все носились по дому как ненормальные, ожидая визита этой непонятной девчонки. Это могло быть опасно. О чем вообще думала Элис, приглашая ее? Хотя Розалия была не такой умной, как Карлайл, например, но и дурой не была. Иметь в союзниках девушку, которая о них знает, это верный ход, но как много она знает и как давно? Не разболтает ли? Вампирша опасалась плохого исхода этой затеи со знакомством. Недавно утрясли последние формальности с поступлением в новую школу, которое должно было состояться буквально через несколько недель. Было бы обидно на самом начальном этапе сдаться и уехать из-за непредвиденных обстоятельств в виде еще и местного шерифа, который в курсе их сущности. Уже 6, а девчонки все нет, и даже шума мотора не слышится. Обманула. Розали раздраженно рыкнула и вышла на улицу. За ней поспешил Эммит, да и все остальные подтянулись. Пару минут они неподвижно стояли, вслушиваясь в звуки леса. Машин слышно не было. Паника блондинки нарастала. Внезапно, ближайшие деревья зашумели, как от ветра, но в том-то и дело, что ветра не было. Туман, неизвестно откуда взявшийся, пополз по траве, и из клубившегося в начале деревьев марева вышла девушка в белом легкомысленном платье. Затем все пропало, будто и не было ни ветра, ни тумана. Розали впала в ступор. Ведьма. Настоящая. Вампирше стало жутко, хотя она и сама кого хочешь напугает, но за 50 лет так и не привыкла к тому, что бывает на свете и магия. Она знала только 2 вампиров, у которых способности обретали форму стихии. Кейт из клана Динали управлял электричеством и парень из Египта, который манипулировал стихиями, но они были вампирами. Белла была человеком. Отличная была идея пригласить ее. Отличная. Главное, чтобы она согласилась на союз. Конец пофразали. Пафос плюс один. Мы прошли в дом, который состоял будто только из стекла и дерева, и расселись в гостиной. Меня посадили в центр, а сами расселись на соседние диваны и кресла. Элис захватила место рядом со мной, перехватив его у Карлайла, при этом показав ему язык. О, за мое внимание идет борьба. Я на эту ее выходку только посмеялась. Блондин, который не Карлайл, очевидно, Джаспер, удивленно смотрел на меня всю дорогу и до сих пор не перестал. Было такое чувство, что он меня хочет пощупать, проверить, что я настоящая. Забавный какой. Вот все расположились, и Карлайл дал отмашку, вампиры представились по очереди. Последовал первый вопрос. «Каким способом ты пришла?» Задал наименее важный вопрос глава семейства. «Лесной тропой», — хитро улыбнулась я. Рассказывать про телепорт не решилась, хоть метку и поставила. Хотелось расспросить про свое появление, было ли оно на самом деле эпичным, но не решилась. Надо будет у Чарли спросить при случае, как мое прибытие выглядит со стороны. «Я не знаю, как она работает», — уточнила я. «Белла, ты ведьма?» — задал он следующий вопрос. На меня уставились 6 пар глаз. «Хе, интересный вывод. Нет, вообще, у нас в роду были вампиры. Мне кажется, способности достались мне из-за этого». «Что, у вампиров не может быть детей?» — воскликнула блондинка, правильно меня поняв. «Я говорила не об обращенных, у женщин. Мужчина может зачать ребенка с человеческой женщиной, после чего она умирает. Ребенок очень быстро растет и к 7 годам выглядит как взрослый человек. Дети мужского пола ядовиты, а женского нет. Силы тоже дело не наследственное, это такая же лотерея, как и при обычном обращении. Моя прабабушка была дампиром, полукровкой, то есть, в полной тишине закончила я. На папу сложно влиять способностями, а на меня почти невозможно, особенно ментальными. Так было до амнезии. Выдала я еще порцию информации о себе. Про итальянские корни решила не говорить, по крайней мере пока. «Амнезии?» – переспросил Карлайл. «Да, я потеряла память в начале лета, о себе и семье. Когда начали появляться способности к исцелению и управлению растениями, я начала искать информацию внутри семьи и нашла. Прабабушка оставила некоторые сведения на подобный случай», – приврала я в конце своей речи. «Я бы от таких сведений не отказалась. Было бы познавательно почитать. Вот как, манипулирование растениями, исцеление, Белла, ну покажи», — законючила Элис. Я встала и направилась на кухню. Несмотря на отсутствие потребностей в пище, колдуны все же маскировались. Ездили за покупками и столовые приборы тоже имели в наличии. Провернула трюк с ножом. Увидела страх в глазах Джаспера, но меня никто не остановил. Кровь пролилась, но ни один вампир даже не дернулся. Они меня не чуяли. С рассеченной ладонью я села на диван, положила руку на колено и произнесла тихо: «Рука исцеления». Рана затянулась, не оставив и следа. Карлайл протянул руку, намекая показать ему результат поближе. «Я даже со своим зрением не вижу следов. Это потрясающе. Белла, тебе нужно стать врачом». Он отпустил мою руку. «Меня больше привлекает наука. Сомневаюсь, что буду лечить людей систематически. Полезное, но неблагодарное дело, к которому нужно иметь склонность», — пожалуй я плечами. «Это верно», — вздохнув, согласился Карлайл. Дальше моим вниманием завладела Розали, расспрашивая о дампирах. «Хочет привлечь Эммита к продолжению рода?» Джаспер стоял у лужицы крови на полу и не мог решиться ее потрогать. Зато Карлайл решился, набрав ее в пробирку. «Ученые, Эсми и Элис тоже слушали мою пространную речь, которая уже через пару минут начала состоять полностью из догадок и предположений. Имя: Изабелла Элизабет Свон. Уровень: 65, 4305 800, ХП: 7400 7400, МП: 29 629 600, класс маг, подкласс природный маг, сила: 35, ловкость: 57, выносливость: 69 плюс 5, интеллект: 251 плюс 15 плюс 30, мудрость: 94 плюс 10, воля: 27, харизма: 27 плюс 5, удача: 40 плюс 2, интуиция: 23, пафос: 7, меткость: 1, навыки: наблюдательность ур 2-6, обман ур 2-4, медитация ур 8-9, стрела из маны ур 5-2, магический щит ур 10-3, уклонение ур 11-7, бой холодным оружием ур 2-1, бушующая преграда ур 15-3, стрельба из лука ур 1-3, стиль пущи ур 8-9, венерина мухоловка ур 10-5, призыв лесных змей ур 6-9, телепорт ур 2-1, призыв волка ур 6-2, рука исцеления ур 1-7, сбить зверя со следа, пассив, управление погодой ур 1-1, изменение растений ур 1-2, изменение людей ур 1-1, знание целителя, пассив, нераспределенных очков 0, эффекты: тело игрока, разум игрока, благословение природы. Примечание к части. Первый опыт в изменении растений. http://info.yandex.ruget5406.43388594.2e063df1b5f3b36alj.pg. Вход на тропу. https://nifilis.wordpress.com/2012/11/forbiddenforest.dizarb.com.jpg. Глава 16. О плясках вокруг да около. У меня было такое ощущение, что вампиры все никак не решатся мне что-то рассказать. Розали, закатив мечтательно глаза, размышляла о чем-то своем. Карлайл ушел, видимо, изучать мою кровь. А Джаспер и Эммит переговаривались в противоположной части гостиной. Я не слышала о чем, а жаль. Обязательно нужно выяснить и о других твоих способностях. Но вот, что мне интересно. Элис задумчиво посмотрела на меня. Видишь ли, мы не так уж и свободны в своих действиях. Как ты уже поняла, вампиры скрывают свое существование. У нас есть ХМ, контролирующий орган, как можно выразиться. Если кто-то нарушит секретность, его казнят. Кто может быть настолько осторожным, что вообще смог себя пересилить и не съесть в процессе? Осторожно закончила она. Про контролирующий орган. Это вольтуры имеются в виду, рассказать или нет, хихи, было бы даже забавно, окажись я родственницей кого-то из них, тьфу, мысленно поплевала я через левое плечо, я не суеверная, но все же, кому там помолиться, чтобы меня не коснулось сие сомнительное счастье, Италия ведь не сводится к одной вольтере, да, интуиция плюс один, это да или нет, только сильнее запуталась. Видимо, что-то увидев в моем лице, Элис подобралась. Рассказать, какой смысл скрываться? Вдруг они нароют какую-то информацию, да и кровь я свою дала не просто так. Мне интересны выводы профессионального врача. Моя прапрабабушка бежала из Италии с дедом. Она была из обедневшего аристократического рода. Сейчас я думаю, что бабушка могла спасаться бегством от этого вашего контролирующего органа. В ответ на немой вопрос Элис, ответила я, вольтури. Так их называют, произнесла Розали. Если ее увидели в тот момент, когда она была ребенком, то могли подумать, что она обращенная. Таких детей и их создателей сразу убивают. Они опасны, не могут контролировать себя и свои желания. Ужас, представляю. Но она уже точно не была девочкой, да и война тогда шла. Скорее всего, она бежала от нее, заключила я. Действительно, вольтури столько лет ждали возможности убить ребенка, вампира. Сомнительно. Ты сказала из Италии? Вдруг переспросил Джаспер. Твоя родственница. Она из Италии? Да, не поняла. Сейчас будет какая-то жесть. В Италии постоянно живут только вольтури. Остальные иногда заезжают в Вольтеру, но только в нее. Вся Италия только их охотничьи угодья. Если твоя бабушка была родом не из самой Вольтеры, то ее зачил кто-то из клана. Пояснил Джаспер. Ну, что за фигня? Уныло подумала я. Но знать такие нюансы нужно. Надеюсь, он был мелкой сошкой, незаметной и, возможно, уже мертвой. Алюминь. Да уж, буду надеяться, что мне это знание не пригодится, с фальшивой улыбочкой произнесла я. Удача плюс три. Да, это прямо-таки прямой намек на то, что я права. О, как я рада. Вот бы вообще никто больше не узнал об этой оказии. Еще и вампира пьющего кровь людей мне в родственники не хватало. Одной Рене было вполне достаточно. Вот уж кто мог мозги выесть ложечкой. Теперь на меня все смотрели еще более настороженно, но с сочувствием. Всех с мрачного настроя сбила Элис, которая позвала меня на вампирский бейсбол. Встреча с другими вампирами на таком же мероприятии была запланирована мной через год. Вообще, до канона остался учебный год и лето, а потом опять школа и в мае, июне 2010 явится Джеймс и Ко. Кстати, на дворе было 8 августа 2009 года. В конце августа начинались занятия. В этом штате, чуть раньше, чем в соседних, я заметила, что Элис чуть ли не подпрыгивает на месте. У меня было видение. Белла, хочу посмотреть в реальности. Ну, пожалуйста, как же красиво. Элис умоляюще посмотрела на меня. Она видела бушующую преграду. Ну, значит, настало время. Вниз спускался Карлайл. Решил, что кровь подождет, а зрелища нет. Ну, он прав. Пойдем. Позвала я всех. Где там мой пафос? Я раскинула руки и запустила сразу три скилла. Бушующую преграду, управление погодой и изменение растений. Все шло так, как я задумала. От моих ног по траве прошлась сначала волна ветра, потом задетая ветром трава начала светиться. Светящиеся растения, мое кредо. А затем у самой кромки леса начали расти с невероятной скоростью деревья, вокруг которых сияли маленькие огоньки. Ня, здорово вышло. Пафос плюс два. Это мне сказали таким образом. Больше пафоса для бога пафоса. Если так, то я согласная. Повернулась к вампирам. Где мой фотик? Надо его будет таскать постоянно в инвентаре, хотя у меня же телефон есть. Щелк, щелк. Первая очухалась Эсми. Она мило улыбнулась и пригласила меня ужинать. сказала, что попробовала готовить и я должна оценить. Не отказалась, а что такого? Наготовила она на целую роту солдат, какие-то паштеты и устрицы. Фу, терпеть их не могу. Так и сказала, но папе взяла. Знаете, немного раздражает есть, когда на тебя смотрит, тем более так пристально. Аж 6 вампиров уставились на меня, кусок в горло не лезет. А, нет, лезет. Попросила завернуть все с собой, им без надобности, а Чарли съест за милую душу. Пришлось укладывать в пакеты прямо в тарелках еду. Во всяких контейнерах у них не было надобности. Затем Эсми полюбовалась на исчезающее в воздухе продовольствие и тяжело вздохнула. Что? Даже спрашивать не стала. Домой отпустили меня только после заверений, что завтра я обязательно пойду посмотреть на их игру. Я отбыла домой телепортом. Метку поставила. Скрывать больше возможности не намерена. Колины оказались душками. Беспокоиться о семье и обо мне тоже. За такое время они и могли бы стать супер-обманщиками и заманить меня в ловушку. Не знаю зачем, но допустим. Однако, ничего подобного не произошло, а ощущение у меня осталось, как после каникул у бабушки. Даже еду на дорожку дали, а Эсми по возрасту подходит для бабули. Мысли плавно перетекли на Чарли. Он меня безумно любил. Канонная Белла была тормозом. Авторитетно заявляю, глаза Чарли светились от счастья, когда я называла его отцом. Белла называла его по имени. Они редко виделись, и для нее он так и не стал близким человеком. А со мной попробуй не сблизься. Я как клещ, вцеплюсь, не отпущу. Мое, ага, я ужас, летящий на крыльях ночи. Мвахаха. Отец был уже дома и набросился на меня с расспросами. Поглазел на действия инвентаря и с удовольствием отведал подарочков. В целом, он согласился, что все прошло неплохо, а затем озвучил некоторые выводы. Я порылся в делах по нераскрытым убийствам. Нашел парочку, которые можно отнести к действиям вампира. В этот момент я мыла посуду. Обернувшись на эту фразу, вопросительно посмотрела на отца. Думаешь, можно будет их привлечь для раскрытия дела? Может, у каждого вампира есть свой почерк? С сомнением произнес он. Я спрошу. Завтра опять встречаюсь с ними. Меня позвали на сверхъестественный бейсбол. Похвасталась я. В бейсболе я совершенно ничего не смыслю, но завтра попрошу Элис мне объяснить. Она точно не откажется. Внезапно перед глазами появилась огромная цветастая табличка. Задание. Поучаствуйте в фестивале безумия. Описание. Не надейтесь отсидеться. А если и попытаетесь, то делайте это изобретательно. На время действия фестиваля. Награды Х2, опыт Х2, лут Х2. Все данжи и задания повышают уровень в 2 раза. Возможность попасть в переплет. Плюс 70%. Возможность выжить. Плюс 50%. Награда вариативна. Час от часу не легче и отказаться нельзя. Печаль, беда. Вся надежда на удачу и возможность выжить на 50% больше. Лут и опыт, это конечно, хорошо, но вот переплет мне не нравится. Ненавижу, когда ситуация контролируется не мной. Имя. Изабелла Элизабет Свон. Уровень. 65. 4305-1800, ХП 7400-7400, МП 29600-29600, класс маг, подкласс природный маг, сила, 35, ловкость 57, выносливость, 69 плюс 5, интеллект, 251 плюс 15 плюс 30, мудрость, 94 плюс 10, воля, 27, харизма, 27 плюс 5, удача 43 плюс 2, интуиция 24, пафос 9, меткость 1, навыки, наблюдательность УР-2-6, обман УР-2-4, медитация УР-8-9, стрела из маны УР-5-2, магический щит УР-10-3, уклонение УР-11-7, бой холодным оружием УР-2-1, бушующая преграда УР-15-3, стрельба из лука УР-1-3, стиль пущи УР-8-9, венерина мухоловка УР-10-5. Призыв лесных змей УР-6-9, телепорт УР-2-1, призыв волка УР-6-2, рука исцеления УР-1-7, сбить зверя со следа, пассив, управление погодой УР-1-1, изменение растений УР-1-2, изменение людей УР-1-1, знание целителя, пассив, нераспределенных очков 0, эффекты, тело игрока, разум игрока, благословение природы, примечание к части, бушующая преграда. http://www.hiplus.papercom.wp-santentu-plats-2015-04-aforestov-stars-1-jpg. Глава 17. Аквиддичи. Сегодня воскресенье. Мы с отцом только пришли из церкви. Было раннее утро и мы не завтракали. Еще бы, подняться в такую рань. Я сохраняла свой сон как могла, поэтому пропустила все на свете, как и Чарли. По новостям передавали прогноз погоды, как и предсказывала Элис, сегодня будет гроза. Из нее вышел бы великолепный синоптик. Зарывает свои таланты в землю, ворчала я про себя. После завтрака я пошла в данж с автоматами, подняв пару уровней и выцепив серьги с плюсом к урону заклинаний, решила, что пора закругляться. Посидела еще в барьере, после зачистки, почитала и полазила по аукциону, это был ежедневный ритуал. А дома меня ждал Чарли, который напросился со мной на вампирский бейсбол. Я таки нашла способ применить навык сокрытия запаха к нему. Пришлось, правда, закупиться незапланированной книгой навыка. Ха-ха, как будто я вообще что-то планирую. Книга навыка. Проецирование. Описание. Позволяет проецировать ваши возможности на цель. Время действия зависит от выбора способности или заклинания для проекции показателя мудрости. У меня такое заклинание должно было держаться 2 недели. И нет, это немного. Если бы я проецировала магический щит, то он держался бы без внешних помех от силы час, но отбить запах это пассивный навык, ману он не потребляет. Я еще с утра, по дороге в церковь, рассказала о своих способах перемещения Чарли. Не уверена, что смогу телепортнуться вместе с ним, но меня же предупредят, если нет. Поэтому, когда мы стояли у крыльца нашего дома, я нервно смотрела на отца, а он на меня. Пробуем. Что же, все получилось. Маны потребовало заклинание в 2 раза больше, а так все в порядке. Золотце, припечатал Чарли. И еще какое, подумала я по себя. Навстречу нам на всей своей вампирской скорости примчалась Элис. Она с энтузиазмом поздоровалась с Чарли, обнюхала его как кошак и, схватив за руку, потащила за собой, должно быть, знакомить со всеми остальными. Чарли на проявление суперскорости даже не отреагировал, как и на обнюхивание. Я, не торопясь, пошла следом. В красивом месте стоит этот дом, все же, так, любуясь видами, пришла к моменту знакомства отца с Эсми. Хаэм, найти ему жену что ли? Непорядок, такой мужчина, уже без дурацких усов, а без женщины. Мне-то понятно почему. Слишком умен и ворчлив для местных, которые ничего не понимают в привлекательности мизантропов и интровертов. Деревня с такой профессией как у отца, быстро бьются розовые очки. Ага, стеклами внутрь. Мы ждем грозу, поинтересовалась я у Розали. Да, нет смысла ехать так рано, а непогода будет до самой ночи, пояснила она. Мы просидели за разговорами час. Кстати, в этот раз место со мной выиграл Джаспер. Все никак не мог привыкнуть, что я не пахну. Странные дела творятся. Элис только посмеивалась на его маневры. Кстати, вампиры рассказали мне о своих способностях. Джаспер смог поменять мне настроение, с радостного возбуждения, до пофигизма. Правда, на это у него ушло 5 минут и он был очень недоволен результатом. Провели эксперимент с отцом и выяснилось, что на него уходит 1 минута. Пока Чарли ржал как конь, Джаспер пояснил, что на обычного человека он вообще время не тратит, применяя силы. Главное потом не поплатиться за наши таланты, мрачно проговорила я. О, вот еще что я забыла обдумать. Статы остальных Каллинов, точнее статы Розали. Она единственная, чьи я видела. Странно, но у нее был не самый маленький уровень в семье. Система опять шалила. Джаспер шел после Карлайла. Его уровень был 168, у Элис – 86, у Эммита – 91, у Эсми – 53. Статы Розали выглядели не очень внушительно. Кроме ловкости и здоровья, конечно, имя. Розали Аннабет Маршал. Тип – вампир. Уровень – 76. ХП 120 тысяч 120 тысяч. МП 500 500. Класс – мертвая невеста. Сила – 400. Ловкость – 600. Выносливость – 1200, интеллект, 5, мудрость 30, харизма, 100, удача 12, навыки, устрашение ур, 10-2, харизма качалась, наверное, на основе красоты вампирши, но вот класс с мертвая невеста, что он делает, а навык, очень интересно, что, то такое промелькнуло на краю сознания, но мысль зацепить не удалось, отложим, почему вижу характеристики только у нее, можно было подумать, что все дело в репутации, но в моей системе ее нет, я все в настройках облазила, придется опять списать на косяки системы. Интересно было бы взглянуть на характеристики Джаспера, я покосилась на вампира, сидящего рядом со мной, а в ответ получила вопросительный взгляд. Хаэм, самое время задать вопрос, когда тебя обратили? Мне вообще про всех интересно, но Элис говорила, что ты недавно с ними, получая фашист-гранату, в гражданскую. Имелась в виду гражданская война в США, но я уточнила. Белла умная девочка, Белла знает, что гражданские войны были почти во всех больших и не очень странах. Да, между севером и югом. Я тогда сражался за конфедерацию, не помню за кого он был, но допустим, меня обратила женщина, которая собирала армию новорожденных вампиров. Дальше он пустился в рассказ, который мы с Чарли с удовольствием выслушали. О той войне я знала еще из прошлой жизни. Не так, чтобы много, но знала, а в США она вообще была супер, важной вехой, как для россиян ВОВ. Рана для многих жителей США была чертовски свежей. Люди, чьи родственники воевали тогда, до сих пор делились на южан и северян. Неофициально, конечно, но в умах у нас в России было то же самое, копнешь в разговоре с кем-то, обычно случайно, и тут вываливается на тебя поток красного или белого восхваления. Еще лет 500 должно пройти, прежде чем забудется война между своими. Я признавала, что и сама поддалась такой тенденции, еще в прошлой жизни, естественно. Сложно не поддаваться, зная, что дворян в моей родословной не предвиделось, и если бы не гражданская, так и не выбрались бы из нищеты. Сколько бы Российская империя двигалась в сторону всеобщего образования, если бы не большевики. Так, а чем это я?